Мой отряд в 25 всадников, ведя в поводу заводных ларгов, выехал за границу с Кальма и посеменил вдоль нее по пустыне на запад. Идем налегке, все основные грузы уже доставлены на границу комплекса в место, откуда мы начнем удаляться от границ с Кальма, свернув в Альстерн. Заодно посмотрим, как ручеек, вытекающий из проложенного кротами канала, ищет путь к Мале. Как раз к нашему прибытию вода должна будет достичь тех мест. Морозов еще не было, поэтому Напнач еще не упокоилась, но волноваться нет причин. Твари резвятся где-то далеко, возле Скальма можно наткнуться лишь на редких одиночек, да и то случайно. Однако бдительность терять не нужно, поэтому впереди едет Колтун с парой своих людей. Кто еще, как не они, заметит опасность, заодно и лучший путь выберут. Еще двое пастухов следуют позади отряда. Правда, я, благодаря аурному зрению, быстрее их могу распознать угрозу, но постоянно находиться в напряжении мне неохота, поэтому пусть работают. Я с Самоланом пристроился за кочевниками. Сделал это в первую очередь потому, что не хочу глотать пыль. Чуть сзади хмурится Таннисон, его оторвали от исследований, но он понимает, что кроме Самолана он единственный, на ком нет никаких меток. Кроме того, он целитель и маг, ценный человек в таком походе. Даже те, кого мы в свое время взяли в Анинермане, могут не пройти проверки на отсутствие метки, если сканирующий артефакт настроен на максимальную чувствительность, а людей, не вызывающих подозрений, среди нас сейчас больше нет. До торгового дома Хамалигина еще долгий путь, мало ли что может случиться, да и что нас там ждет. Вот дам купцу рацию, тогда и буду знать о пока. Правда, связь, которую установил между мной и купцами камень клятвы на крови, сообщила бы, если бы Хамалигина и его люди погибли. Поэтому я знаю, что они живы, но вот что у них происходит, мне неизвестно. Без меток у нас еще кочевники, но они ребята простые, и в сложной ситуации на них надежды мало. Да и покинут они нас сразу, как смогут. У них своя задача. Скальму нужен скот, и они знают, где его купить в самом близком к Дарар-Дару месте. Затем им предстоит перегон статы Атар в Рагил-Лес. Зимой. По пустыне с редкой растительностью и малым количеством воды. Потом по туннелю. Та еще работа. Да и потом им покоя не будет, так как предстоит вернуться за новыми стадами, но это будет к концу холодов. Заодно и нас проводит в обратный путь. В общем, дел у них, как бы успеть. За спиной целителя маячат прочие фигуры. Пятерка птенцов отца Сарана шепчет молитвы. Этакие смиренные монахи в грубых плащах с капюшонами, накинутыми на голову. Ага, только вот под сутанами броня, сделанная нашими мастерами с применением древнего сплава, местами черненная, чтобы не привлекать лишнее внимание, и мечи, если их достать из ножен, поблескивают желтым оттенком. Вообще-то все мы вооружены не слабо, и доспехи на зависть, хоть и не изделия древних мастеров, но и наши кузнецы, ребята рукастые, и сплав сделали очень хороший, не сильно отливающий желтизной, так что материальная подготовка к бою десятка воинов, которых выделил нам Галнан, который хотел и сам ехать, и вообще всех боеспособных людей с собой брать, но я его отговорил, на высоте, как и у всех остальных. Впрочем, у меня также появился защитный кожаный костюм, прошитый металлическими нитями, усиленные сапоги и колпак шлема с сеткой на лицо, меч, пара кинжалов и булава из кости гитанта с дополнительными ввинченными в нее шипами. Ну вот, сколько бы я ни занимался с мечом, как бы меня ни гоняли учителя, но к первому оружию, которое попало в руки, все равно тянет. Определенно, мои нити скоро найдут широкое применение. Вот же показал на свою голову, что могу их тянуть. И ведь теперь не отвертишься, придется тянуть и дальше. У кузнецов так и не получилось повторить мой успех при помощи своих приспособлений для протяжки. Они вообще почти сразу отказались от этого. Как оказалось, они не в состоянии превратить древний сплав в такую тонкую проволоку, какая получается у меня. Нет, со временем и приложив большие усилия у них, возможно, все бы получилось. Но опять же, это только возможно, и совсем не факт, поэтому приходится тянуть мне самому. Даже Макта, предательница, отказалась от этого, точнее немного поработала, но тут же заявила, что это тяжело и скучно, и сбежала. Ну чего еще ожидать от ребенка, я же ей не прикажу, точнее, не стану приказывать. И так у нее детство ненормальное, так зачем и то, что осталось, ломать. Ладно, придет время, все будет по-другому. В общем, нити я наволочил, или натягал, или навытягивал столько, что мне они уже мерещились везде, куда ни гляну. Ну и бог с ним, была бы польза. После ряда экспериментов и исследований среди моих подчиненных развернулась серьезная дискуссия по поводу того, а не перейти ли всем на новый тип брони, сделанный из прошитой кожи. Защита слабее, но у воинов сохраняется подвижность, более легкая, значит, люди не так устают, а как показал Гон, это важно. Колющие удары плохо держат, но опять же вес, с рунами проблема, но ведь ложатся, и так далее. Я в этом деле не мешал спорщикам, наоборот старался подкинуть новые аргументы как одной, так и другой стороне. Скорее всего, это противостояние выльется в некий компромисс, сопряженный с новыми опытами и испытаниями. Ну и хорошо, в итоге должно получиться нечто толковое. Может и перевооружимся или будут созданы части мобильной пехоты, второе вероятнее, но то, что лучников и магов защитим по-новому, это точно, а в остальном время покажет. Только при подготовке к этому походу я однозначно приказал всем приготовить по кожаному комплекту защиты, а себе еще и запасной. Воины, конечно, все равно сразу надели железную броню, как и Марина с птенцами, но признали, что все время таскать лишний пут утомляет. Пока верхом на ларге, так ничего, а вот потом кожа пригодится. Таннисону обновка пришлась не по душе, но тут другое дело, целитель всегда был сугубо мирным человеком, ученым и лекарем. Он к оружию и амуниции не привык, но согласился, что не помешает, правда настоял на том, что кроме длинной накидки с капюшоном больше ничего не возьмет. Пастухи, заметив, что можно прибарахлиться, сначала хотели набраться по полной, однако всего несколько минут потаскав на плечах цельнометаллический доспех, согласились, что это им не подходит. Да и проблемы могут возникнуть, если они заявятся в стойбище покупать скот, сверкая экипировкой, стоимость которой, по понятиям местных скотоводов, просто запредельна. Пришлось вшивать нити в обычную для кочевников амуницию, кожаную безрукавку, наручи, поножи и сапоги, а еще в многофункциональный предмет, похожий на понча, служащий и одеждой, и матрасом, и одеялом. Белый с малышом также предпочли не выделяться цельнометаллическими доспехами. Авторитет оценил возможности, даруемые нитями. Попросил себе и подручному сшить нечто, не выделяющееся внешне, но с хорошей защитой. Кстати, он озадачил мастериц тем, что и кожа ему не подходит. Не один день шли эксперименты, но в итоге у Белого и других моих людей появились не только кожаная, но и обычная одежда с хорошей защитой. Теперь авторитет едет в тканом кафтане и матерчатых шароварах. Внешне, обычная одежда, но вот в бою не всякий меч ее повредит. Правда, защита действует всего несколько минут и отработает всего на один сильный удар, да и энергии Магона для этого понадобится прорва, но такого нет ни у кого на всей Таране, поэтому это серьезный аргумент. А для надежности есть еще и кожаная безрукавка. Так что авторитет с подручным могут преподнести сюрприз, который усилится скрытым арсеналом ножей, кинжалов, игл и прочего добра, вплоть до удавок. Также Белый во внутренние карманы заначил немало всяких полезностей, и сидельные сумки распирает. В общем, набрался на все случаи жизни. Теперь щурится, обдумывает, как решить задачу, которую я ему задал. Хотя это он сам вызвался, я его за язык не тянул. Белый заявил, что пора ему отправляться в путь, заняться делами, которые я на него возложил, сделав своим заместителем и поручив разведку. Смотаться сначала в Эйлантерной, столицу империи, там, пошуршать, перетереть с братвой и осесть для начала где-нибудь на хате. Потом определиться с местом, где он обоснуется на постоянку и далее начать нарабатывать агентуру. По поводу метки каторжанина он особо не волновался, сказал, что она у него законная, поставленная правильно и уже почти фонит, что, кстати, и док подтвердил, а клеймо под одеждой не видно, да и Белый с понятием, знает, как себя вести, чтобы не светиться и не попасться. Я ему поверил, ведь и в прошлом году он, даже имея клеймо, спокойно разъезжал, где нам было нужно, определенно знает, как не засветиться. Так что Белый с малышом займутся своими делами, а потом, как обоснуются в империи, свяжутся со мной по рации. Ну, отжалил я ему одну, ничего у Нерса в заначке еще имеется. Вовремя я Белому занятие по душе определил, ведь среди людей с Кальма ему не место. Конечно, он старался прижиться, неплохо сдружился с Нольером, работал наравне с остальными, правда, с нюансами. Но было видно, что в нашей маленькой общине ему тяжело. Ему нужен большой город с множеством людей и возможностей, поэтому он медленно подходит к грани, когда может сорваться. А ведь он свой, проверенный, надежный, ради нас даже поступился некоторыми принципами. Своих беречь надо, создавать условия. Ну вот пусть и занимается нужным нам делом в среде, которая ему лучше всего подходит. Ведь разведка, понятие многоплановое, и даже если он ее не потянет, что на самом деле и неудивительно, ведь специальной подготовки у него нет, то свою нишу он все равно займет. Опять же белый, тертый калач, умеет приспосабливаться и меняться. Да и среда, в которой он свой, необычно, там много всякого происходит. Так что неизвестно, что случится на самом деле. Возможно, работа белого принесет такие плоды, что и не ожидаешь. И почему-то мне кажется, что так называемая разведка отойдет со временем на второй план. А по поводу того, что я назвал его заместителем, не особо надеясь, что он сможет взять на себя эту роль. Ну, так нельзя такого человека, как белый, не выделить особо. А заместителей у меня может быть, сколько и каких угодно. Вот и весь отряд. Мало нас, много, не знаю. Надеюсь, хватит. В любом случае, состав менять уже поздно, а лишние волнения ничего, кроме нервозности, не добавит. Путь вдоль границ с Кальма не принес неожиданностей. Пустыня, она и есть пустыня. Ночью зябко, днем порой даже припекает. Правда, справа радует зеленью скальм, но, увы, по нему нам пути нет. Мне-то не вопрос, однако, люди и ларги такую дорогу не выдержат. Слева же и впереди однообразный пейзаж серо-желтых тонов, прорезанный неровными линиями следов напночи. Местами вспаханный и перекопанный, кое-где заваленный различными обломками так слабых в этих местах кустов и деревьев. Вот интересно, и что мутанты здесь забыли? Ведь нет ничего, да и гоблины эти места обжили, но все равно, монстры по-прежнему, как и сотни лет назад, стремятся сюда. Правда, совсем не в тех количествах, чем в обжитые людьми места, но все равно, есть же некие механизмы, которые направляют напнач. Не идет же она в земли орков. Однако в недавно захваченные орками места твари год от года повторяют свой путь. Постепенно их напор в этих зонах слабеет, но не сразу. Проходит десятилетие, пока напнач не забывает про эти пути. То есть существуют механизмы определения, хоть и медленные. Некая обратная связь. Я с подачи не сосчитал, что это пришельцы, те же великие шаманы или мудрые гоблины неким образом влияют на зону мутантов внутри Скальма, но возможно искусственный интеллект ошибается. Судя по тому, что гитанты нарастили броню на загривке всего за пару лет, механизм управления внутри мутантной зоны может действовать оперативно. И это определенная реакция управляющих элементов самой зоны, которые получили угрожающую информацию от своих порождений, когда те погибли, находясь еще внутри комплекса. То есть существует обратная связь. Но вот почему быстрой реакции не наблюдается в случае с направлением движения напночи. Возможно, что информация от самих мутантов, которые сталкиваются с, можно сказать, сородичами вне Скальма, неким образом отсекается и не поступает обратно в зону. Или сообщение доходит с задержкой или искажением. Если это так, то реакция действительно может быть неоперативной. А если информация действительно отсекается, тогда действительно есть вероятность, что вступают в дело великие шаманы. Но есть некая несогласованность и момент недопонимания между пришельцами и их аппаратурой в мутантной зоне. В общем, все непонятно, но вот чувствую, есть во всем этом нечто такое, что поможет комплексу выполнять свои функции лучше, чем теперь. Ладно, пока и других забот хватает, нечего на всякие предположения тратить много сил. Глава 17. Две с небольшим сотни километров до места, откуда запланировано повернуть в сторону Альстерна, мы прошли всего за неделю. Помнится, прошлой зимой на эту дорогу было затрачено в два раза больше времени. Ну, оно и понятно. В прошлом году было переселение, груженный караван еле тащился по бездорожью. Теперь, налегке, этот путь воспринялся чуть ли не как простая прогулка, тем более что напнач побеспокоила всего два раза. Бешеные одиночки, которые безуспешно попытались атаковать нашу колонну, были легко уничтожены. Воины после нападения пожаловались, что даже не размялись и вообще все скучно и легко. Ничего, скоро загрузимся, тогда и посмотрим, насколько легко станет. Жители Скальма, как обычно, не подвели. Недалеко от вывода каналов из комплекса нас уже ожидал теплый прием животных возле кучи всего того, что придется навьючить на ларгов. Да, но, собственно, что тут возмущаться? Это дети природы, и то, что все наши подготовленные дары и товары звери свалили в одно место, не разбираясь, можно было ожидать. Благо ничего хрупкого нет, значит ничего страшного, просто придется потратить лишних пару дней, чтобы все пересортировать. Однако морозов так и не было, так что спешить нам некуда. Да и вообще радоваться надо, что хоть так, как-то по частям отгружая все, что нужно завести в Дунальстерн, было не очень понятно, сколько всего набирается, но увидев воочию, какую груду вещей натаскали животные, я сразу стал сомневаться, что мы это все утянем. Мои сомнения, однако, не подтвердились. Нольер, который курировал отгрузку и определял количество вещей, которые нам предстояло везти, с самого начала все правильно рассчитал. Через два дня, окончательно перераспределив и увязав поклажу, мы были готовы вновь отправляться в путь. Никому даже спешиваться не пришлось, хоть я вначале думал, что придется везти груженных ларгов в поводу. Все-таки навьюченный караван и идущий порожняком – это две большие разницы. Если до поворота в герцогство мы прогуливались, то теперь еле плелись, тратя дополнительное время на поиск более-менее ровного прохода. Кроме того, потребовались дополнительные остановки для отдыха. В общем, едва тащились, совсем как черепахи, но это дало нам возможность хорошо рассмотреть, как ручеек, вытекающий из канала, добрался до Малы. Да, но что ожидать от ручейка? По мне, так совсем незаметно, что он есть, что его нет. Во всяком случае, на мой взгляд, уровень Малы никак не изменился. Но Колтун сразу заявил, что ему заметно. Ну и ладно, ему виднее. И все-таки немного Нирс не дожал этот вопрос. То есть в итоге все нормально, и вода из Скальма пробила себе путь именно к речушке Мала. Но вот маршрут она выбрала совсем не тот, что прогнозировал железяка. Пришлось мне оставлять своих попутчиков и возвращаться в Скальм, чтобы связаться с Нирсом и рассказать о том, что кое-что пошло не так, как планировалось. Но в итоге все разрешилось в лучшем виде. Как оказалось, новый маршрут возник после этого гона, во время которого напнач засыпал овраг, по которому должна была пойти вода. Однако получилось даже лучше. Новое русло пролегло по маршруту над мягкими породами земли, и скоро ручей окончательно промоет себе путь и углубится в почву. Еще месяц, и можно будет пускать весь поток, не опасаясь, что он бессмысленно разольется по пустыне, а не соединится с Малой. Похоже, Нирс прав. Ручеек, после того, как нашел свою дорогу, весьма резво начал прогрызать себе путь в песке и всего за пару дней углубился в землю на пару сантиметров. Если так пойдет и дальше, то весь поток пойдет по этому руслу. В общем, это нам и нужно, так что все нормально. Ну вот, наконец, и морозы. Можно успокоиться и двигаться дальше. Напнач больше нас не побеспокоит, а то я уже думал становиться лагерем возле Малы и ждать настоящих холодов. Обошлось. Правда, впереди еще долгий путь. Но ничего, еще максимум неделя и закончится бездорожье, а там уже хоть и плохие, но все-таки наезженные тракты пойдут. Эх, зря я надеялся на неделю. Оказывается, я уже и забыл, что чем ближе к поселениям людей, тем больше напночей, соответственно, больше следов деятельности серых тварей. Последние десяток километров мы преодолевали 4 дня, несколько раз сворачивая и возвращаясь обратно, чтобы найти новую дорогу. Вдобавок я еще и Колтума отпустил, ему с прочими скотоводами было выгодно отделиться от нас заранее и уехать в другую сторону. Но хоть вроде и незаметен был проводник, однако как не стало с нами рядом опытного кочевника, так сразу почувствовалось, насколько он был нужен. Ну, ничего, направление мы знали и кое-как шли. Вот именно, что кое-как. В итоге, когда показались стены пограничного поселка, мы готовы были плясать от радости и, несмотря на быстро наступающую темноту зимней ночи, рванулись вперед, чтобы через час въехать под защиту глинобитных стен поселения. Сил идти куда-либо больше не было, и я дал добро на то, чтобы отдохнуть в местном трактире, по совместительству харчевни и гостиницы. На самом деле, убогое место с одним большим общим помещением, в котором можно было поспать усталым путникам на общих длинных нарах с соломенными тюфяками, но после тягот пути оно показалось чуть ли не райским уголком. Благо соседей у нас не случилось, а вся поклажа была под рукой и присмотром. Кроме того, опытные кочевники из обслуги за сущие медики согласились привести в норму наших ларгов, и в итоге мы разместились в местном клоповнике. Сразу по размещению завалились отдыхать и пришли в себя только на следующий день, ближе к вечеру, когда уже поздно было собираться в дорогу, поэтому пришлось остаться еще на ночь. То, что заселиться в харчевню было опрометчивым решением, мне стало ясно уже следующим вечером, когда я пришел в зал, считавшийся местной трапезной. Тучный хозяин хоть и обратил внимание на то, что я пришел в сопровождении нескольких человек, скорее всего, не понял моего настоящего положения в группе, так как Самолан и Марина после моих инструкций никак не указывали на это. Поэтому, улучив минутку, когда все отвернулись, толстяк подозвал меня, посчитав самым молодым и, соответственно, самым неопытным из всей компании. Я решил не выделяться и подошел к пожилому толстяку с маленькими бегающими плутоватыми глазками. Неприятный тип, скользкий, хоть и кажется радушным хозяином. Разговор завел вроде как и отстраненный, но на самом деле о нашей группе. Мне так и хотелось сразу оборвать его вопросом. А вы с какой целью интересуетесь? Пограбить или просто обворовать? Но потом решил ему подыграть. Для этого я знаком показал моим людям удалиться и оставить меня наедине с хозяином заведения для того, чтобы тот успокоился. Самолан все понял и, буркнув в мою сторону фразу «Малый, ты тут посиди, мы скоро подойдем», ушел, забрав с собой всех остальных. Трактирщик, как только увидел, что я остался один, воодушевился и тут же пошел в словесную атаку. В ответ на его нескладную лесть я скорчил тупое лицо, восторженный взгляд и понес всякую чухню. Конечно, будь на моем месте обычный паренек, хозяин раскрутил бы его на раз, но, по сути, во время разговора именно я развел его на информацию и в то же время слил товарищу полную чушь. Похоже, местный воротило посчитал, что, наговорив мне кучу комплиментов, сможет влезть в душу простаку и вытрясет из него всю правду о нашем походе. Мужик явно привык квакать в своем болоте мудрой первой жабы и просто не ожидал, что его нехитрые уловки видны насквозь, и не понял, что это я его развожу на информацию, а сам ему лапшу на уши вешаю. Весь наш разговор он воспринял за чистую монету и тут же знаками передал информацию своим сообщникам, примостившимся за столиком сбоку от камина. Почему я решил, что трактирщик мое вранье принял за правду? Да видел я этот язык жестов, которым он передавал мои слова трем хмурым мужикам. Колтун показал. Конечно, все знаки я не запомнил, но моих знаний было достаточно, чтобы понять, что толстяк транслирует своим подручным разговор, не искажая его по содержанию. И что же узнал этот пройдоха? Точнее, что я от него узнал и сам ему сообщил. Трактирщик исподволь поинтересовался, откуда мы пришли, и сам поставил вопрос так, что промелькнуло слово «скальм». А раз так, то понятно, что некая предварительная информация у него про нас уже имеется. Но вот какая, нужно было выяснить, поэтому я согласился с тем, что мы пришли из скальма. Постепенно, слово за слово, намеками и фразами, в которых смутно просматривается смысл, но содержатся ключевые слова, я вытянул из хозяина таверны все, что он знает. Спасибо белому за уроки. Авторитет объяснил мне, как нужно выстраивать разговор, чтобы вытянуть из собеседника больше, чем тот хочет сообщить. Обычная практика в уголовной среде, особенно часто используемая мошенниками. Также Самолан кое-что подсказал, так что крутил я трактирщика хоть и не профессионально, но эффективно. В итоге картина сложилась следующая. Наше прошлогоднее дефиле не осталось без внимания. Ну на это, в общем-то, никто и не рассчитывал. Конечно, не хотелось бы быть местными звездами, но так уж получилось, что мы стали некой достопримечательностью для кочевников Альстерна, про которую многие знают. Мы тогда одному сводному из двух кочевий отряду местных скотоводов, а по совместительству работников ножа и топора, сильно по носу щелкнули. Ребята, похоже, на нас обиду затаили и пробежались по границе, сообщив о нас пару слов кому нужно, в том числе и этому трактирщику. Обсуждая нас, они сами создали некую историю, объясняющую наше появление, и я раскрутил трактирщика на то, чтобы поведать ее мне. Точнее, это он задавал вопросы, а я давал хоть внешне четкие, но малопонятные ответы, тем самым вынуждал его все время уточнять, подспудно вытягивая из него информацию. Местные пастухи-разбойники приняли нас за райдеров, которые решили обосноваться в этих местах надолго. Правда, никто не поверил, что у нас получится прижиться надолго. Сначала не даст напнач, а затем и гоблины нас заметят. И если от твари из скальма мы можем спастись, уйдя в горы, то от гоблинов скрыться не получится. Так что, по мнению местных, у нас нет шансов, но пару-тройку лет мы, скорее всего, сможем водить судьбу за нос. Прийти к такому заключению, Как ни странно, помог им наш первый проводник Калмут. Он нечто такое наплел про нас, что все сразу подумали, что мы хоть и продуманные, но полные безумцы, которые поперлись к самым Эдельгейским горам себе на погибель, еще и Колтума чем-то соблазнили. Все-таки сильно мы нашего первого проводника задели своей необычностью, из-за чего он и выдал некие свои домыслы за правду. Вот же гад, клятву о молчании нарушил, надо бы с ним по этому поводу поговорить. Хотя уже поздно, отец Саран четко дал понять, что нарушители клятвы долго не живут и их судьба незавидна. Сами боги за этим следят, так что выкрутиться не получится, все равно ответ держать придется. Так что это уже не важно. Определив для себя, кто мы такие, кочевники принялись ждать нашего возвращения. При этом они даже не сомневались, что появимся мы уже намного меньшей по составу компании. Внешне так это и получилось. По мнению местных, мы должны были вернуться до Гона, но была вероятность, что и после него, так как они согласились с тем, что выбор места дислокации возле гор дает возможность спрятаться от напночи среди утесов и пересидеть Гон. Так что нас ждали и дождались. А откуда у них уверенность, что вернулись те, кого на самом деле ждут? Так мы в этих местах единственные чужаки, что райдерством решили заниматься. Да и заметили местные кое-что. Как сказал трактирщик, от нас просто пахнет скальмом. Ну, пахнет, так пахнет. Я не стал его переубеждать, тем более что действительно, скальм – это наше все. Но не в этом суть. Мне было понятно, что весь разговор затеян трактирщиком с определенной целью и, судя по его интересам, отнюдь не смирный. Он в первую очередь интересовался моими спутниками. Пытался выяснить, кто они, воины или нет, есть ли маги. То есть определял боевой потенциал моих людей. Что же? Пора сливать Дезу. Маг есть, целитель. На самом деле профессия Таннисона не секрет ни для кого, стоит только взглянуть на его накидку, которую тот никогда не снимает. Поэтому отрицать очевидное не имело смысла, да и после того, как я это признал, доверие к моим словам со стороны трактирщика стало заметно больше. Однако целитель, по общераспространенному мнению, не может быть силен как обычный магически развитый человек. Да, кое-что он может, и определенно это не рядовая личность, но сил у него в любом случае немного, даже не середнячок. Таковы все целители, кроме потомственных дворян, среди которых эта категория встречается редко, и все это знают. Кто же может подумать, что в жилах Таннисона есть столько благородных кровей, и хоть сильным магом его назвать нельзя, но слабаком считать также будет неправильно. Так что в восприятии трактирщика Таннисон пошел как полумаг. Потом, воины. Мой ответ – конечно, есть. Естественно, ведь это опять-таки очевидно, что в серьезный поход люди, не умеющие обращаться с оружием, не пойдут. Но вот что эти воины из себя представляют, и тут пришлось выкручиваться. Еле-еле прошел по краю, но убедил хозяина таверны, что мои люди хоть и довольно умелые, но все-таки не серьезные бойцы. Далее, насчет защиты и оружия, кое-что есть, но не так, чтобы блестяще все на себе. Никто за пазухой вундервафли не тихорит. Ха-ха, как чувствовал, заставил всех снять железную броню, прикрыть мечи и переодеться в рванину перед въездом в поселок. Далее, что еще могем? Из лука пострелять в уток, то есть в горных козлов, но трактирщику понятно, что ничего серьезного. А насчет взрывающихся вещиц, которыми мы лихо шуганули кочевников в прошлом году, ну так это просто такой мощный фейерверк. И это на самом деле можно принять за правду, так как вреда мои взрывающиеся наконечники нанесли немного, больше напугали. Кстати, это был самый скользкий момент в разговоре. Трактирщик понял, что слишком заговорился, а я едва сумел построить ответ так, чтобы не дать понять, что я его раскусил. Немного помогло появление моих людей во главе с Самоланом, который, по нашей предварительной договоренности, отыгрывал роль командира отряда. Он окриком подозвал меня к себе. «Молодец, вовремя появился, я уже выяснил у трактирщика все, что мог, нужен был только повод, чтобы исчезнуть из-под опеки пройдохи, и Самолан мне его предоставил». Внешне смущаясь, я подошел к контрразведчику, подмигнул и прошептал: «Ведем себя спокойно, зови людей, медленно ужинаем, берем вино, половину выливаем, делаем вид, что неплохо приняли на грудь, и на ночлег. Позже, как уйдем из трапезной, все обсудим». Ужин прошел, как и ожидалось. Все расслабленно ждали местное блюдо, похожее на плов, но не с рисом, а с перловкой, либо с каким-то другим злаком. Я так и не смог определить. В мое время таких круп, как сейчас, не было. Подозреваю, что это некие генетически выведенные растения, неприхотливые и дающие высокие урожаи, но не суть важно. Вкусно, питательно и хорошо. Люди не спеша попивали вино, вели спокойные разговоры, которые постепенно становились все громче. Плотно поужинали, довольно долго посидели. В общем, создали впечатление беззаботной компании на отдыхе. Время серьезного разговора наступило, когда мы уединились в выделенной для нашего отдыха комнате, и то не сразу. Пришлось некоторое время изображать компанию, которая готовится ко сну, затем затихнуть на полчаса. Лишь после того, как мы окончательно угомонились, аурное зрение сообщило, что наблюдатель, которого к нам приставил трактирщик, отправился куда-то на доклад. Я, одновременно давая понять, что можно спокойно говорить, заявил: «Нас ждали. Думаю, как только поедем дальше к Дунальстерну, будет нападение». «Это точно», — удивился Таннисон. «Не глупый же человек, но иногда кажется таким наивным». Самолан лишь хмыкнул, он-то уже все понял. Но целителю и кое-кому из тех, кто еще не догадался, нужны были пояснения. «Да, трактирщика нас многое знает. То есть он был заранее предупрежден о том, что со стороны Скальма придет отряд, и кое-что о нас ему уже рассказали. У этой крысы есть сообщники, им он уже сообщил о нас. Они были в зале, но уехали, когда я закончил разговор с толстяком. Определенно отправились в свои стойбища, чтобы собрать отряд для нападения. Что же делать?» Опять запаниковал целитель. «Сейчас будем решать, какие у кого будут мысли», — поинтересовался я. Самолан мотнул головой и в свою очередь задал вопрос мне: «Что ты ему рассказал?» Понимая, что его интересует, я ответил: «Я постарался исказить наши возможности. Думаю, он понял мои слова так, что толковых воинов у нас мало. Я выделил как середняков только Марину и нашего паштума». Назначенный Галнаном командир воинов коротко кивнул, остальные так себе. Далее сказал, что Таннисон обычный целитель и как маг слабоват. Про спрятанное оружие и доспехи он не знает. Я постарался, чтобы он решил, что другого, кроме выставленного на показ, у нас нет. Про мои гранаты из маннов я дал понять, что мы их все истратили. Ну и, естественно, про все остальное умолчал. Это хорошо. Значит, нападающие неправильно информированы. Знать бы, где они нападут и какими силами. Вздохнул Самолан, на что я ему заметил: «Насчет места, я смогу их засечь за 2 километра, так что будем предупреждены. А по поводу количества сложнее, Колтум от нас отделился и уехал, так бы точнее подсказал, чего ожидать, но думаю, что будет около 100 сабель. Почему ты так решил?» — постарался уточнить у меня Самолан, но вместо меня ответил паштум: «Я думаю, что их может быть даже меньше. Они постараются напасть силами, которые посчитают достаточными для того, чтобы точно нас взять, а достаточный перевес с учетом того, что лорд им сообщил, что среди нас нет ни магов, ни сильных бойцов, в 3 раза, максимум в 4. Значит, на наших 2 десятка достаточно 60-80 воинов. Ну, знаешь», — засомневался в словах десятника Таннисон, — «их может быть намного больше, ведь они знают о нас, готовились, думали, что мы вернемся большим составом. Тут может быть и несколько сотен человек. Может быть, нас действительно ждут сотни кочевников, только вот они разбросаны по поселениям. Иначе существует риск, что они нас пропустят». «Согласен с паштумом», — заявил я, — «но перестрахуемся и будем считать, что нападет на нас сотня. Больший отряд никто собирать по окрестностям не станет. Это время и, что важнее, никто не захочет уменьшать свою долю планируемой добычи, распределяя ее на большое количество народа». Люди согласно закивали в ответ на мое замечание. Теперь надо решить, продолжим ли мы путь дальше и дадим бой или поищем варианты, как поступать. «А какие могут быть варианты?» — тут же поинтересовался целитель. Все-таки заметно, что опасность его сильно взволновала. Он тихо запаниковал и определенно захочет, чтобы обошлось без крови. Все-таки не хватает ему в непростых ситуациях силы духа, чтобы оставаться спокойным, но это и понятно, он же ученый. Остальные люди просто задумались, пытаясь оценить наши шансы в столкновении. Им не нужно было дополнительных пояснений, но я их решил дать. «Мы можем уйти обратно в сторону Скальма и постараться затеряться в местах, где хозяйничает Напнач, но это наихудший вариант, потому что спрятаться от кочевников в пустыне нереально. Еще можно попытаться отсидеться в этом поселке, потом примкнуть к любому каравану или дождаться Хамалигина, которого я могу вызвать через клятву и через него обратиться к наемникам за охраной. Но опять же, если мы здесь засядем, то встречающие нас кочевники могут собраться большим отрядом в пару сотен сабель, и тогда они нас просто так не отпустят, несмотря ни на что. По сути, если мы задержимся, то нас достанут и в поселке. Никто нас тут не защитит. Наоборот, когда местные мужики увидят силу, пришедшую по нашей душе, то постараются присоединиться, чтобы поучаствовать в дележе добычи. Таннисан после того, как я обрисовал перспективы, совсем пригорюнился. Самолан же, глянув на целителя, лишь ухмыльнулся. Я посмотрел на выражение лиц остальных моих людей и понял, что они просто ждут моего решения, каким бы оно ни было. Все понятно, надо ехать. В приказном тоне подытожил я, а затем принялся за предварительное планирование. Выйдем за поселок, надо будет распаковать метатель. Думаю, трех труб будет достаточно. Ну а далее, я думаю, что замечу и оценю засаду заранее. У нас будет время подготовиться, тогда и определимся с тем, как поступим. Утром мы спокойно собрались, рассчитались с трактирщиком, нагрузили на отдохнувших ларгов поклажу и, не показывая нервозности, съехали из трактира. Провожаемый взглядами местных старожилов, мой отряд не торопясь проехал по пыльной, грязной улице, зажатой между убогими глинобитными домами с округлыми крышами из той же глины. Затем, объяснившись при помощи пары монет со стражниками, которые открыли ворота для проезда всадников, мы потрусили в сторону центра герцогства. Тракт, если так можно было назвать едва заметные колеи от колес телег, в скорости свернул за барханы, которые скрыли нас от наблюдателей из поселка. Проехав еще пару километров, я приказал остановиться. Осмотрелся при помощи аурного зрения. Поблизости никого не наблюдалось, только одинокий всадник трусил, обгоняя нас по большой дуге. Определенно, наблюдатель поехал докладывать командиру о том, что мы выехали. Если так, то, скорее всего, встретит нас уже скоро. Пора подготовиться. На переодевание и подгонку брони и оружия мы потратили не более десятка минут. Дольше провозились с распаковкой труб метателей и подготовкой их к стрельбе. Только через час Таннисан заявил, что оружие заряжено и готово к использованию. Долго. У комитета по встрече могут возникнуть подозрения, поэтому задерживаться не стоит. Несколько часов прошло в неопределенности. Только ближе к обеду аурное зрение показало впереди и чуть сбоку от тракта наличие скопления людей. Еще через десяток минут я смог различить отдельные ауры и пересчитать противников. Все-таки я был более точен в своей оценке и, укрывшись в ложбине, нас поджидал отряд в сотню человек. Еще несколько отдельных точек аур расположились на вершинах барханов. Ну, вот и комитет по встрече. Скоро все разрешится. Я сообщил, что заметил засаду. Вокруг меня тут же собрались люди, и мы обсудили план отражения атаки. Затем снова двинулись по дороге, пытаясь создавать видимость неорганизованной толпы. Потянулись минуты ожидания.